Правило 87. Увлекайтесь. Увлеченный человек не боится запачкать руки. Грязь можно смыть, а опыт останется с вами. Чем? Да чем угодно. Или почти чем угодно. У вас должны быть свои интересы. Это куда как лучше, чем изучать чужие увлечения по телевизору. Наш огромный мир полон энергии, драйва, интересных вещей. Увлекаться значит покинуть собственную скорлупу и стать частью этого мира. Найдите для себя увлечение, и вы увидите, как это работает. Голубой экран – это, безусловно, очень комфортно. А покинуть свою раковину страшно, но зато вы поймете, что живете. Мы жалуемся, что годы уходят, что жизнь проходит слишком быстро. Но чем больше у нас интереса во внешнем мире, тем дальше растягивается наше время. Увлечение подразумевает сотрудничество, содействие, соучастие. Быть увлеченным значит закатать рукава и, возможно, испачкать руки, но также получить опыт, причем ценный опыт. Это также значит преобразование теоретических интересов в практические, открытость, искренность. Это значит радоваться самому и учить радоваться других. Успешные люди, именно о них эта книга, а под успехом я понимаю удовлетворенность и счастье, а не богатство и известность, имеют такие интересы, за которые они не получают ни денег, ни славы. Эти интересы просто доставляют им удовольствие от того, что они могут кому-то помочь, кого-то поддержать. Они охотнее находят время именно для этого, а не для просмотра телевизионных передач. Они становятся волонтерами, наставниками, школьными учителями, бизнес-консультантами, занимаются благотворительностью. Они организуют группы, ассоциации, клубы, сообщества. Они в самом деле получают от этого удовольствие. Они принимают приглашения в вечернюю школу на нелепую лекцию. Возможно, потом они подшучивают над собой, возможно. Иногда они даже думают о том, что лучше бы у них не было этих интересов, потому что они имеют свойство загромождать жизнь. Но они часть всего мира, в прямом и переносном смысле.